Часть 92. Майор Корсак вернулся через пару часов после взлета, когда его агенты уже адаптировались к подташнивающему действию искусственной гравитации. Судно было не пассажирское, а потому здесь обошлись суррогатной имитацией гравитационного поля, поскольку создание имитации, близкой к натуральной гравитации, стоило очень дорого и требовало значительного технического оснащения. Эта роскошь полагалась только пассажирским судам океанского класса, рассчитанным на богатую публику. Все остальные обходились имитациями разной степени подобия. «Ну что, бойцы, готовы к опросу?» — спросил он сходу и, пройдя к низкому столику, уселся на узкий неудобный стул. «Мы готовы, сэр», — ответил Ружон. «Но хотелось бы сначала увидеть всю картину полностью, ну, чтобы мы понимали, что и как из какой области вы будете спрашивать». «Да», — согласился Брейн. «Это поможет нам лучше понять всю схему». «В планы нашего куратора излишняя осведомленность агентов не входит», — съязвил Ружон. «Это не секрет. Широкая осведомленность нужна только в том случае, когда агент выполняет роль суперагента. Для вас это разовая акция, к тому же вас двое. Но я готов рассказать все, что нужно». Корсак подвинул стул к стене, чтобы было удобнее опереться на нее спиной. «Итак, вы будете брошены на прорыв укрепленной цепи. После ее прорыва вы, ориентируясь на навигационные метки, должны покинуть лодку и отправить ее выполнять отвлекающую функцию. Чем дольше она потом продержится, тем лучше. Далее вы на акваруотах пройдете под водой 20 километров до насыпного острова 215. Другого названия у него нет. Где седлаете глиссер, в котором будут лежать документы с вашей биоидентификацией, то есть практически настоящее удостоверение личности. «Я так понял, нас будут ждать как специалиста в сфере программирования?» — заметил Брейн. «И да, и нет. На самом деле заказчику, который вызвал специалистов, нужно починить сервер. Все железо для этого они закупают сами, не доверяя никому, чтобы не заполучить закладок. Но отладку и замену им приходится доверять профессионалам». «До определенного уровня мы и есть профессионалы», — сказал Ружон. «Какой именно уровень от нас ожидается?» «Тут нет точной информации, но те, кто туда на этом глиссере ехал, имели в документах отметки «супертерминал». «Ого!» — произнес Ружон и сел на кровати ровнее. «А что с прежними пассажирами?» — спросил Брейн. «Об этом не думай. Ваше дело — погрузиться на их место и через 3 часа прибыть на промежуточный островок. Там нечто вроде таможни, и оттуда местные доставят вас на основной остров. По моим сведениям, у вас будет 3 дня на работу, но они вам скажут, что у вас неделя. Сделайте работу за 3 дня, остальное время за их счет будете отдыхать. Там имеется небольшая курортная зона, так что все выглядит по-настоящему». «А на самом деле?» — спросил Ружон. «А на самом деле они будут вас подгонять, и как только убедятся, что работа сделана, вывезут на материк и ликвидируют через аварию на дороге или нападение грабителей. Ну, что-нибудь простое». «Не боятся, что компания выкатит им претензию?» «Нет, они с готовностью заплатят штраф, что не доглядели, поскольку, скорее всего, должны проводить спеццов до трапа пассажирского шаттла». «Значит, за 3 дня мы должны будем найти в программном массиве место, куда поставить блокирующий код и успеть сбежать, правильно?» «Правильно». «А может, мину подсунуть?» — спросил Ружон. «Что-то совсем миниатюрное, тонкопленочное». «Нет, вас будут крепко проверять. И взрывчатка может проявиться в спектре во время контрольной засветки. Бомба должна быть только программной. Значит, у нас все получается, мы убегаем, и что? Больше тебе знать не положено. Ты просто возвращаешься по одному из маршрутов отхода. Я крепко тебя обнимаю и даю 2 недели отдыха и толстый пакет с премией. Есть еще вопросы по общей схеме операции?» Брейн и Ружон отрицательно покачали головами. «Отлично. Тогда давайте займемся деталями», —